Мы видели, как дорого поплатились новгородцы за своих ушкуйников при Дмитрии Донском. Это заставляло их строго смотреть, чтоб шайки людей, обремененных долгами, холопий, рабов, не собирались в их властях и не отправлялись разбойничать на Волгу. Это же повело и к ссоре Новгорода с Псковом в 1390 году. Пошли новгородцы с войском к Пскову под предводительством князя Семена Олгардовича и стали на Солце. Посад Селца при реке Шелоне в Порховском уезде. Но тут явились к ним послы псковские и заключили мир с обязательством не вступаться за должников, холопий и рабов, которые ходили на Волгу, но выдавать их. Ушкуйничество, впрочем, не прекратилось. Под следующим же годом встречаем известие, что новгородцы, устюжане и другие собрались и пошли в насадах и ушкуях, рекою Вяткую и Камую, взяли Жукотин, Казань, выплыли потом на Волгу и пограбили всех гостей. Не прекратилась и вражда Новгорода с Псковом. В 1394 году новгородцы пошли с войском к Пскову и стояли под ним 8 дней. Был у них бой с псковичами, где они потерпели неудачу и принуждены были ночью бежать домой, побросавши свои стенобитные орудия. Вследствие этого неудачного похода свергнут был, как видно, посадник Осип Захарович. Несмотря, однако, на свое торжество, псковичи не хотели продолжать войны с старшим братом и отправили послов в Новгород. Но на этот раз послы возвратились без мира. Через 2 года явились в Новгород новые знатные послы из Пскова и били челом владыке Иоанну, чтоб ты, господин, благословил детей своих великий Новгород, чтобы господин наш великий Новгород нелюбье нам отдал и принял бы нас в старину. Владыка благословил детей своих, вы бы, дети, мое благословение приняли, псковичам нелюбье отдали и свою братью младшую приняли по старине. Потому что, дети, видите, уже последнее время приходит, надобно христианам быть заодно. Новгородцы послушались и заключили мир по старине. Но если после этого не было войны между Новгородом и Псковом, зато не было и единодушного союза между ними, какого желал владыка. И после псковский летописец постоянно жалуется, что новгородцы не помогают псковичам. Отношения между старшим и младшим братом были таковы, что они не могли действовать заодно. Но этот недостаток единства между ними пролагал московским князьям путь к усилению своей власти, к собранию русской земли. Действительно, по словам новгородского владыки, приходило теперь последнее время. Но последнее время для особного существования Новгорода, Пскова и других русских властей. Угрожаемый немцами и Литвою, оставляемый без помощи Новгородом, Псков необходимо должен был обратиться к сильному московскому князю, который теперь имел возможность заняться его делами, оборонить отчину святой Ольги. И вот с последнего года XIV века в Пскове происходит важная перемена. Он начинает принимать князей от руки великого князя московского. Таким образом, сын Донского примыслил богатые волости на берегах Оки и Волги, утвердил свое влияние в Пскове, заставил новгородцев держать свое княжение честно и грозно, потому что грозил постоянно их богатым колониям Заволоцким. Рязань и Тверь, слабые, волнуемые усобицами, не могли и думать о борьбе с Москвою, но все более и более подчинялись ее влиянию. В 1402 году великий князь московский Василий от имени всех родичей дяди Владимира Андреевича и троих родных братьев Юрия, Андрея и Петра, заключил договор с великим князем Рязанским Федором Ольговичем. В этом договоре московский князь делит своих родичей на два разряда. Братьев младших, князь Владимир Андреевич и князь Юрий Дмитриевич, и братьев меньших, князья Андрей и Петр Дмитриевичи. Великий князь Рязанский обязывается держать великого князя Московского старшим братом, младших его братьев равными себе братьями, меньших братьев младшими. Обязывается не приставать к татарам, выговаривает себе право отправлять посла Киличея в Орду с подарками, право принять у себя татарского посла с честью для добра христианского, но при этом обязывается давать знать в Москву, если вздумает послать Киличея, равно как передавать в Москву все вести ордынские. А отдалится от нас Орда, тогда тебе с нами учинить по думе, прибавляет великий князь Московский. Не раз было упомянуто о наследственной вражде между великими князьями Рязанским и Пронским. Московский князь ставит себя посредником между ними и вносит в договор следующее условие. С князем великим Иваном Владимировичем Пронским взять любовь по прежним грамотам, а если учинится между вас какая обида, то вам послать бояр своих для решения спора. Если же они не решат, то третий судья им — митрополит. Кого митрополит обвинит, тот и должен отдать обидное. А не отдаст, то я, великий князь Василий Дмитриевич, заставлю его исправиться. Московский князь обязывает Рязанского помириться с князьями Новосильским и Тарусским по прежним грамотам и жить с ними без обиды, потому что те князья — один человек с московским. Собрание государственных грамот и документов, том 1, номер 36. Но еще в 1392 году Василий взял у хана ярлык на Тарус. Значит, он оставил там прежних князей в качестве подручников. Если случится у этих князей спор с князем Рязанским о земле или о воде, то решают его бояре, высланные с обеих сторон. Если же бояре не уладятся, то избирают третьего судью, приговор которого приводится в исполнение князем московским.